А я сидел все такой же безучастный, и они закричали, что я злой колдун. Тут никаких сомнений быть не может. Надо бросить меня в море, чтобы умилостивить морских богов. На этот раз капитан понял, что не сможет защитить меня, и не стал с ними спорить. И вот моряки подступили ко мне, а я лишь встал и с презрением проговорил: «Хотите бросить меня в море? Бросайте. Но если бросите, вас ждет гибель». Мне и в самом деле было все равно. Я не хотел жить, я жаждал смерти, хоть и боялся предстать перед моей небесной матерью Исидой. Но этот мучительный страх растворился в душевной опустошенности и в горечи сознания, что мне выпал столь тяжкий жребий. И когда эти разъяренные звери схватили меня, раскачали и швырнули в кипящие волны, я лишь начал молиться Исиде, готовясь предстать перед ней. Но судьбе было не угодно, чтобы я погиб. Вынырнув на поверхность, я увидел неподалеку бревно, подплыл к нему и обхватил руками. В это время накатила огромная волна, подняла меня на бревне, а я, нужно сказать, еще в детстве научился плавать на Ниле и искусно управлялся с бревнами, и пронесла мимо галеры, где с искаженными от злобы лицами сгрудились матросы глядеть, как я буду тонуть. Когда же они увидели, что я лечу на гребне волны и проклинаю их, а лицо и руки у меня из темных стали белыми, ибо соленая вода смыла краску хармианы, они завизжали от страха и повалились на палубу. Меня несло к прибрежным скалам, но тут еще одна огромная волна накрыла судно, перевернула вверх килем и утащила в пучину. Галера утонула вместе со всеми матросами. Во время этого же штурма утонула и галера, которую Клеопатра послала на поиски сирийского купца. Следы мои затерялись, и царица без сомнения поверила, что я погиб. А я плыл к берегу. Выл ветер. Соленые волны больно секли лицо. Над головой пронзительно кричали чайки. Но в моем поединке с разбушевавшейся стихией я не сдавался. В душе не было и тени страха. Ее наполнял ликующий восторг. Когда в глаза заглянула смерть, я вдруг почувствовал, что просыпается любовь к жизни. Я стал бороться за свою жизнь. То делал могучие рывки вперед, то отдавался течению, то взлетал на гребни волн, нависшим над самым морем тучам, падал в бездонные провалы. И вот, наконец, совсем близко встала скалистая гряда. Я видел, как пенные валы разбиваются о непоколебимые утесы. Я слышал сквозь свист и завывание ветра, как они с глухим гулом обрушиваются на берег, как стонут огромные камни, которые они тащат за собой в море. Могучая волна подбросила меня на самый верх. Я был словно на троне в гриве ее пены, в 50 локтях подо мной шипела бездна, на голову падало черное небо. Все, конец. Стихия вырвала из моих рук бревно, тяжелый мешочек с золотом и мокрое облепившее тело одежда потянули меня вниз, и как я не сопротивлялся, я стал тонуть. И вот я под водой, на миг сквозь ее толщу пробился зеленый свет. Потом все залила тьма. И в этой тьме замелькали картины прошлого, одна за другой. Вся моя долгая жизнь предстала предо мной. Потом я стал погружаться в сон, а в ушах звучала песнь соловья. Слышался ласковый плеск летнего моря, раздавался мелодичный,